«Я созвал собрание, — сказал Джек, — из-за разных вещей. Во-первых, вы уже знаете, мы видели зверя. Мы забрались на вершину, в нескольких шагах от него были. Он сидел и на нас смотрел. Не знаю, что он там делает. Мы даже не знаем, что это за зверь. Он выходит из моря, из темноты, с деревьев спускается». «Да замолчите вы! — крикнул Джек. — Слушайте меня! Зверь, какой бы ни был, сидит наверху и, может, ждет, может, на нас охотится. Да, охотится». «Охотится, — сказал Джек. Он вспомнил не раз испытанный лесной первобытный ужас. Да, зверь этот охотник. Нет, пока помалкивайте. Во-вторых, убить его нам не удалось. И в-третьих, Ральф сказал, что от моих охотников никакого толка». «Не говорил я ничего подобного». «Рог у меня. Ральф считает, что вы трусы. Удираете от кабана и от зверя. И это еще не все». Вздох пронесся над площадкой, будто все чувствовали, что сейчас будет. Голос Джека, срывающийся, но решительный, разбивал настороженную тишину. «Он как Хрюша. Все повторяет за Хрюшей. Не ему нами командовать». Джек прижал к груди рог. «Сам он трус». Мгновение помолчал и добавил. «Там наверху мы с Роджером пошли вперед, а он остался». «Я тоже пошел. Потом уже». Двое мальчиков смотрели друг на друга сквозь нависшие космы. «Я пошел», — сказал Ральф. «Я уже потом убежал. Но ведь ты сам тоже убежал». «А ты скажи, что я трус. Попробуй». Джек повернулся к охотникам. «Он не охотник. Разве он добывал нам мясо? Он не староста. Мы про него вообще ничего не знаем. Только и умеет приказы отдавать. А люди, видите ли, должны ему подчиняться. Вся эта болтовня...» «Вся эта болтовня?» — крикнул Ральф. «Болтовня? А кто ее затеял? Кто созвал собрание?» Джек, весь красный, набычась, упершись в грудь подбородком, злобно глянул на него из-под лобья. «Ну ладно», — процедил он многозначительно, с угрозой. «Ладно же». Прижал к себе рог левой рукой, а правым указательным пальцем рассек воздух. «Кто считает, что Ральф недостоин быть главным?» Он с надеждой обвел всех глазами. Они замерли. Под пальмами стояло мертвое молчание. «Поднимите руки, — сказал Джек строго, — кто за то, чтобы Ральф больше не был главным?»